Авантюра вторая о Зигфриде. В ту пору в Нидерландах сын королевский жил, от Зигмунда Зиглиндой рожден на свет он был. И рос оплот и гордость родителей своих на Нижнем Рейне, в Ксантене, столице крепкой их. Носил он имя Зигфрид, и к славе сердцем рьян перевидал немало чужих краев и стран, отвагою и мощью везде дивя людей. Ах, сколько он в Бургундии нашел богатырей! Еще юнцом безусом был королевич смелый, а уж везде и всюду хвала ему гремела. Был так высок он духом и так пригож лицом, что ни одной красавице пришлось вздыхать о нем. Отменно воспитали родители его, хоть был природой щедро, он взыскан без того. Поэтому по праву воитель молодой считался украшением страны своей родной. Когда ж герою время жить при дворе пришло, его там каждый встретил сердечное тепло. Он стал желанным гостем в кругу прекрасных дам. Он им пришелся по сердцу, и это видел сам. Отныне с пышной свитой он начал выезжать. Богато одевали его отец и мать. Он у мужей искусных в совете и в бою учился быть правителем и честь блюсти свою. Стал скоро в состоянии носить доспехи он, затем, что был с рождения, бесстрашен и силен. На женщин все упорней он пылкой взор стремил, его внимание льстило им, любой был Зигфрид мил. Узрев, что сыну время сан рыцарский носить, велел вассалов Зигмунд на пир к себе просить, и в сопредельных землях дал знать через гонцов, что дарит платьем и конем своих и пришлицов. На празднество созвали всех юношей, чей род по возмужанье право стать рыцарем дает. И припоясал Зигмунд в день торжества того мечом и королевича, и сверстников его. Про праздник тот рассказы девят людей поныне. Гостеприимный Зигмунд был щедр на благостыню. Радушнее, чем Зиглинда, не знал хозяйки мир. Недаром столько витязей к ним съехалось на пир. Всем однолеткам сына, 400 бойцам, король одежду роздал. Над ней немало дам в честь Зигфрида трудились все дни до торжества. Они каменья в золото оправили сперва, а после их нашили на бархат дорогой, ведь смелым и пристало носить наряд такой. Был день солнцеворота, тот пышный праздник дан, где принял Зигфрид рыцаря достоинство и сан. Пошли оруженосцы и рыцари в собор, служили, как ведется, со стародавних пор юнцам мужи и старцы на этих торжествах. Все ожидали празднества с весельем в сердцах. Пока во славу Божию обедня в храме шла, толпа простого люда на площади росла. Народ валил стеною, не всякому опять чин посвящения в рыцари удастся увидать. Потом воитель каждый был отделен конем. Большой турнир устроил король перед дворцом. Дрожмя дрожали стены от грохота копыт. Всегда потеха ратная отважных веселит. Сшибались молодые и старые бойцы, обламывались копий каленые концы, со свистом отлетая с ристалища к дворцу, усердно бились витязи, как удальцам к лицу. Но поднял Зигмунд руку, и развели бойцов. Ах, сколько там валялось изрубленных щитов, и сколько с их застежек попадало камней! Они траву усеяли, как жар сверкая в ней. Потом за стол уселся с гостями властелин. Для них не пожалел он отборных яств и вин. В одно мгновенье ока прошла усталость их. Король на славу чествовал приезжих и своих. Весь день до поздней ночи гуляли храбрецы, в искусстве состязались бродячие певцы, а гости награждали их от своих щедрот. Тот пир прославил Зигмунда и весь его народ. Король позволил сыну, как делал в старе сам, в лен города и земли пожаловать друзьям, и сверстников отважных так отделил герой, что был своей поездкою доволен гость любой. Семь дней тянулся праздник, не молкли шум и смех, и золотом Зиглинда одаривала всех. Чтоб сын ее пригожий стал людям мил и люб, не будет тот им по сердцу, кто на даянье скуп. Стал самый бедный Шпильман за эти дни богат. Был каждый приглашенный так щедр и тароват, как будто жить осталось ему лишь до утра. Пышней и расточительней не видел мир двора. Когда ж простились гости с радушным королем, знатнейшие вассалы речь завели о том, что Зигфриду пора бы воссесть на отчий трон, но даже слышать не хотел об этой чести он. Пока живут на свете его отец и мать, он сын их на корону не станет притязать. Но если враг посмеет грозить родной стране, заменит он родителя охотно на войне. Примечание. Нидерланды — земли, расположенные в низовьях Рейна. Зигмунд, Зиглинда, Зигфрид — в их именах первый член Зиг, Победа, указывает на их меровингское происхождение. Меровинги – династия франкских королей, и некоторые исследователи возводят имя Зигфрида к имени Франка Сигеберта. В судьбе этого меровинга VI века можно найти известное сходство с судьбой Зигфрида. Дебор предполагает более ранний франкский прототип. Отменно воспитали родители его. Более архаичное представление о Зигфриде найденыше, воспитанном кузнецом, иллюминировано в «Песне о Нибелунгах», превратившей его в образцового рыцаря и наследника престола. И припоясал Зигмунд мечом и королевича, и сверстников его. Посвящение в рыцарское достоинство представляло собой особый ритуал и сопровождалось праздником, на котором сеньор раздавал щедрые подарки посвящаемым в рыцари юношам. Обряд припоясания мечом в более позднее время был заменен ударом мечом плашмя по плечу посвящаемого. Король позволил сыну в лен города и земли пожаловать друзьям. Право ленного пожалования — признак совершеннолетия и полноправия наследника. Шпильман — игрец, певец, поэт в средневековой Германии. В строфе 38 говорится об этом. «Был каждый приглашенный так щедр и тароват». В расточительности щедрые господа не придерживались никакой меры, не соразмеряя делаемых ими подарков и трат со своими реальными возможностями. Так бывало и в действительности, ибо только щедрый господин мог рассчитывать на преданность вассалов и на высокое уважение в обществе. В поэзии же тема безудержной расточительности князя по отношению к своим приближенным и друзьям была широко распространена. Поэты, обычно небогатые люди, усердно проводили в своем творчестве мысли о необходимости для знатных сеньоров раздавать щедрые дары людям из их окружения. Конец примечания.